Глава шестая. Следующим утром я соорудил навес из пальмовых листьев на плоской крыше Белого дома. Во Вьетнаме мне пришлось построить не один десяток таких вот противосолнечных укрытий. Раймондо вызвался помогать. Я поручил ему собирать пальмовые листья, но укладывал их сам. Нам с Тимотео пришлось бы провести на крыше 2-3 часа, возможно, так что не хотелось, чтобы полуденное солнце испепелило нас. Когда я закончил, Раймондо одобрительно кивнул, по достоинству оценив мою работу. «Сразу видно, что в этом ты мастер. Хочешь поесть?» Мы спустились на веранду и перекусили сандвичами, приготовленными Карло. Ночь я провел в маленькой комнатке. Раймондо и Карло улеглись в соседней, размером побольше. Я почти не спал, лежал и думал. Панический страх за Люси прошел, я вновь обрел способность к логическим размышлениям. Я уже не сомневался, что такой дикарь, как Саванто, приведет в исполнение свою угрозу и заклеймит Люси, если я подведу его. Я понял, что он не блефует. Диас собирался провести в поместье Уиллингтона 3 дня. Время оставалось моим единственным козырем. Могло произойти что-то непредвиденное, благодаря чему мы с Люси вырвались бы из ловушки. В гостиной был телефон. Что, если позвонить в полицию и рассказать обо всем? Но я отказался от этой мысли. Я не знал, где находится Люси, и они могли расправиться с ней до того, как полиция нашла бы ее. Да и мне бы не поздоровилось, если б Карло и Раймондо, проснувшись, застукали меня у телефона. Я не мог пойти на такой риск. Если б пришлось, я бы убил Диаса, но при условии, что не найду другого способа спасти Люси. В первый день я мог просто промахнуться. «Саванто мне поверит?» — полагал я. «Поверит, если удастся вбить ему в голову, что попасть с такого расстояния в движущуюся цель чрезвычайно сложно. Промах даст мне еще одну ночь для поисков выхода. Промахнуться во второй день я бы уже побоялся, но по меньшей мере я выиграл целую ночь». Покончив с сандвичами, Раймондо и я вернулись на крышу. Я захватил с собой ружье. Солнце накалило воздух, но навес спасал хотя бы от прямых лучей. В самом начале четвертого послышался шум мотора. Я положил ружье на бетонное ограждение крыши. Из-за мыска вылетел катер. Я поймал в оптический прицел обнаженную фигурку, подрегулировал четкость изображения, прицелился в голову. Оптика приблизила девушку ко мне. Сразу же стало ясно, что поразить цель не составит труда. Помимо разворотов и дуг, она проходила отдельные участки по прямой. И уж тут-то я мог попасть ей хоть в голову, хоть в сердце. Возможно, Диас окажется более изобретательным, но и ему не обойтись без прямых отрезков. Однако я не собирался говорить об этом Раймондо. Я следил за ней в прицел еще 5 минут, затем, когда катер лег на обратный курс, опустил ружье. — Каков приговор, солдат? — Чертовски трудный выстрел, — ответил я. Надо попасть в голову, чтобы убить его наверняка, а не ранить. Голова все время двигается то вверх, то вниз. Я должен поразить мозг. Я уверен, что попаду в голову, но не знаю, пройдет ли пуля через мозг. Расстояние велико, и он будет находиться в постоянном движении. Очень сложный выстрел. Раймондо сунул руку под рубашку, почесал грудь. На его лице появилось озабоченное выражение. «Ты должен его убить. Если ты только вышибешь ему зубы, мы не оберемся неприятностей и, возможно, никогда не получим шанса расправиться с ним. Сам знаю. Я уже прихожу к мысли, что план недостаточно хорош. Раймондо выругался. Только не говори об этом Саванто. Он выбрал тебя как первоклассного стрелка. Вот и доказывай свое мастерство. Он ничего не понимает в стрельбе. Движущаяся цель на расстоянии 800 ярдов, а попасть надо в мозг, то есть в площадку размером в квадратный дюйм. Да во всем мире не найдется 5 человек, которые могут гарантировать такое попадание. «Будет лучше, если ты окажешься одним из них», — отрезал Раймондо. «Замолчи, мне надо подумать», — осадил я его. Он не столько рассердился, как перепугался. Его уверенности в себе как не бывало. Я даже подумал, а не окажется ли он виноватым в глазах Саванту, если дело не выгорит. И потом меня осенило. Я закурил, обдумывая сверкнувшую в голове идею. «Кому принадлежит этот дом?» Вопрос его удивил. «А какая тебе разница? А вдруг заявится хозяин и найдет нас здесь? Ерунда! На побережье сдаются в аренду десятки домов с участками на любые сроки. Мне этот приглянулся, и мы сняли его». Я это предполагал, но хотел убедиться в своей правоте. На побережье сдаются в аренду десятки домов. Если Саванто снял этот дом, почему бы ему не снять и другой, чтобы держать там Люси? Но как это проверить? Тут же в голове возникла вторая идея. Я обдумал ее, снимая с ружья оптический прицел и глушитель. Раймондо озабоченно поглядывал на меня. «Давай глянем на карту поместья». Я уложил прицел и глушитель в картонную коробку и повернулся к нему. Он снова почесал грудь. «Зачем тебе это?» «Я хочу посмотреть карту». «Я же сказал, солдат, там будут люди Диаса. Забудь и думать об этом». А их только четверо. Этого достаточно. Они же профессионалы. Пришлось пойти на обман. Однажды я убил снайпера, окруженного сотней солдат. 4 человека — это пустяк. Он уставился на меня. «Ты думаешь, что мы теряем время?» — рыкнул я. «Покажи мне карту». Мы спустились в гостиную. Он нашел карту и расстелил ее на столе. «Отлично. А теперь пойди подыши свежим воздухом». Раймондо помялся, он не любил, когда им помыкали. Затем пожал плечами и вышел на веранду, где спал Карло. Несколько минут я изучал карту. Дом стоял посреди лужка с цветочными клумбами площадью в 200 квадратных ярдов. За лужком начинался густой лес с прорубленными в нем тропинками. Справа от дома находился плавательный бассейн. Бунгало для гостей, и дом разделяло приличное расстояние. Там был свой бассейн. На берегу Уиллингтон построил эллинг и маленькую гавань. От бунгало к морю вела тропа, также прорубленная в лесу. С трех сторон поместье огораживала высокая стена, четвертая выходила к морю. Будь у меня 4 телохранителя, я бы поручил 2 патрулирование тропинок, ведущих к эллингу, самому уязвимому участку на периметре поместья, а остальных поставил бы охранять бунгало. Глядя на карту, я обдумывал свою идею и не находил особых изъянов. Я кликнул Раймондо. «Ты осматривал поместье?» «Конечно. Я же тебе говорил». «Что там за стена?» Он нетерпеливо махнул рукой. «Высотой 15 футов, с сигнализацией. Стоит коснуться верха, как поднимется тревога». «Ты в этом уверен?» «Абсолютно. Я поднял тревогу. 2 местных охранника и 2 полицейских на патрульной машине прибыли менее чем через 10 минут». «А как насчет эллинга?» На лодке туда не подберешься. Вход в гавань перекрыт сигнальным проводом, прикосновение к которому также поднимает тревогу. А если вплавь? Он нахмурился, пожал плечами. Наверное, можно, но там наверняка будет охранник. Тимотео умеет плавать? Да, плавает он хорошо, но ты теряешь время, солдат. Допустим, вы с Тимотео проникнете в поместье. А Лопес? Про Лопеса я забыл. Я просчитываю альтернативные варианты. Я встал. Хочу взглянуть на поместье. Может, я найду лучший способ добраться до Диоса, чем тот, что предложил Саванто. Раймондо подозрительно посмотрел на меня. — Ты теряешь время, — повторил он. — Времени-то у нас предостаточно. Я пошел. Я с тобой. — Когда ты хочешь осмотреть поместье? Сегодня вечером? — Прямо сейчас. — Ты что, рехнулся? Там же два охранника. Ты можешь наткнуться на них, и кто знает, чем все это кончится. — Ты не говорил мне, что охранники уже в поместье. Они там постоянно. В доме много ценностей, но они уедут по прибытии Диаса. Девушка договорилась с security agent, детективное агентство, сотрудники которого обеспечивают охрану частных владений. Негритянка сказала мне об этом. Они вернутся, как только Диас покинет поместье. Сейчас же они на месте. А ты умеешь плавать? Он, конечно, не подозревал, что для меня этот вопрос был ключевым. Если он хорошо плавал, мой план рушился, как карточный домик. Но к своему облегчению я заметил, что он медлит с ответом. Более-менее. Не понял. Ты сможешь проплыть четверть мили? Я хочу войти в воду здесь. Я ткнул пальцем в карту. В четверти мили от гавани. Я бы не хотел заплывать так далеко. Хорошо. Значит, ты не идешь со мной. Я направился к двери, но он схватил меня за руку. Никаких фортелей, солдат. Он злобно глянул на меня. Одна ошибка, и твою жену заклеймят. От моего удара он отлетел к противоположной стене, оттолкнулся от нее и бросился на меня. Раймондо так разозлился, что забыл о защите. Он летел, как разъяренный бык, но второй удар в челюсть уложил его на пол. Позади послышался какой-то звук, и я обернулся. В дверях стоял Карло. «Приведи его в чувство и уложи в постель», — приказал я. «Пойду прогуляюсь». Карло не знал, что и делать. Не давая ему времени на раздумья, я отстранил его, спустился с веранды и по песчаным дюнам зашагал к морю. Плыть пришлось дольше, чем я ожидал, но меня это не смутило. В армии мне приходилось проплывать и по 5 миль, да еще под пулями вьетконговцев, иногда шлепавшихся неподалеку. Плыл я не спеша, и через какое-то время оказался перед Эллингом Уиллингтона, у разъема в двух выступающих в море стенах, образующих маленькую гавань. Катер покачивался на волнах. Я поплавал у входа в гавань, оглядывая берег, но не заметил ни единой души. Подумал, что сигнальный кабель, о котором говорил Раймондо, днем, скорее всего, отключен, но решил не рисковать. Нырнув, поплыл вдоль одной из стен и появился на поверхности у самого катера. Едва я протер глаза, над головой раздался женский голос. — Привет! А вы знаете, что нарушили границу частного владения? Я посмотрел вверх. Нэнси Уиллингтон стояла на крыше кабины, в крошечном бикини. Материал прикрывал разве что соски да промежность. Такой роскошной женщины видеть мне еще не доводилось. Чем-то она напоминала Бриджит Бардо в ее первых фильмах. Я не знал, что здесь кто-то живет. Я решил прощупать почву, найти верный тон. Извините меня. Наверное, я попал не в тот дом. Она засмеялась, наклонилась ко мне. Ее полные груди едва не вывалились из полоски бикини. А вы всегда заплываете в чужие дома? Я же извинился, не так ли? Нарочито грубо ответил я и, не торопясь, поплыл к выходу из гавани. «Эй, вернитесь! Я хочу поговорить с вами!» — крикнула она вслед. Я хотел сыграть на ее любопытстве. Мой расчет оправдался. Я вернулся к катеру, схватился за швартов. «Я не хотел нарушать ваш покой. Залезайте на палубу. Хотите выпить?» Я перевалился через борт, встал. На мне были лишь белые брюки из тонкой хлопчатобумажной ткани. Мокрые они облегали тело, как вторая кожа. Не думаю, что мой вид смутил ее. Мне же хватало заботы без того, чтобы волноваться из-за своей внешности. Она спрыгнула с крыши. Ее глаза пробежались по мне, ничего не упустив. Затем она озорно улыбнулась. «Какой мужчина!» «Вы так думаете?» «Ну что ж, какая женщина!» — она рассмеялась. «Ну, что вы тут делаете?» «Ищу свою жену». Как раз эта идея пришла мне в голову во время разговора с Раймондо. Я хотел найти Люси. Нэнси знала окрестности, могла подсказать, какие виллы или бунгало недавно сдали в наем. «Жену?» Зеленые глаза округлились. «Вы потеряли ее?» Я не мог сказать ей правду. Если б я это сделал, она думала бы только о себе и тут же позвонила бы Диасу. Поэтому я солгал. Я ее потерял, но не хочу докучать вам своими проблемами. Я тут никого не знаю. Увидел вот гавань и решил взглянуть, нет ли ее здесь, извините. — Вы просто псих! — воскликнула Нэнси. «Что ж вы, плывете вдоль берега, разыскивая вашу жену? Я этому не верю». «Наверное, это безумие», — признал я. «Но лодки у меня нет, так что ничего другого не остается. Я знаю, что она где-то на побережье, и ищу ее». «Вы ее потеряли. То есть она бросила вас?» Я одарил ее суровым взглядом. — Извините, что нарушил ваш покой. Я ухожу. — Ну что вы такой сердитый? Она склонила голову на бок, обворожительно улыбнулась. — Мне нечего делать, я и так скучаю. Я помогу вам. Мы можем проплыть вдоль побережья на катере. Она села на крышу кабины. — Расскажите мне обо всем. — Какое вам до этого дело? Это никого не касается. Я хочу, чтобы жена вернулась ко мне. Мне кажется, что сейчас она в одном из домов на этом берегу. Я должен ее найти, а уж потом разберусь с ней сам. Она надула губки. Не надо на меня кричать. А может, она счастлива без вас? Вы об этом не подумали? А какого черта вы лезете в мою семейную жизнь? — рявкнул я. Я хочу ее найти и найду. Она мигнула. Наверное, ни один мужчина не разговаривал с ней таким тоном. Да вы прямо из пещеры. Будь я вашей женой, я бы любила вас, я помогу. Я знаю все близлежащие дома на побережье. Должно быть, он снял один из них. Вы знаете, какие сдаются в наем? Так она убежала с мужчиной? У нее, похоже, не все в порядке с головой. Значит, у нее не все в порядке с головой. Когда я ее найду, я намерен задать ей хорошую трепку. Она напрашивалась на это с тех пор, как мы поженились. Теперь она все получит сполна. Глаза Нэнси сверкнули. Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь задал трепку мне. Я так этого хочу. Ваши желания меня не интересуют. Теперь я уже знал наверняка, что выбрал правильную линию поведения. Я знаю, что нужно моей жене, и она это получит. Так вы можете показать, какие дома сдаются в наем? Да, В полумиле отсюда их три. Еще один очень хороший, двумя милями дальше. Давайте взглянем на них. А вы не хотите чего-нибудь выпить? Потом. Я повернулся к ней. Поехали. Она спустилась в кабину и завела двигатель. Разговаривая с ней, я все время поглядывал на лес, за которым находилось бунгало для гостей, гадая, не следит ли за мной негритянка. Я ее не увидел. Я вошел в кабину, когда Нэнси начала разворачивать катер носом к морю. — Я Нэнси, — представилась она. — А вас как зовут? — Макс. Я ее не обманывал, просто назвал свое второе имя. — Пойдем вдоль берега. Не очень быстро и не очень далеко. — Есть капитан, — она хихикнула. — Вы и ее приятель подрались? Я все время забывал про отметины кулаков Раймонда на моем лице, а не с ним. Мы повздорили. Я люблю мужчин, которые дерутся. А что было дальше? Я взглянул на нее. Ее глаза неестественно блестели. Я видел, как под тонким материалом лифчика набухли соски. А что вам до этого? Снова надулись ее губки. Я люблю хорошую драку. Мне нравится, когда двое мужчин хватит. Чей это дом? Она скорчила гримаску, но посмотрела в указанном мною направлении Ван Хассена. Роскошный мужчина. Но жена у него жуткая стерва. Пригнитесь. Я не хочу, чтобы она вас заметила. Она расскажет моему мужу. Мы подплыли к дому. На лужке, под большими ярко раскрашенными зонтиками, сидели и лежали люди. Нэнси прибавила газу, и дом Ван Хассена остался позади. «Некоторые женщины такие стервы!» — Нэнси хихикнула. «Она боится, что ее муж захочет переспать со мной. Она даже близко не подпускает его ко мне». «А здесь кто живет?» «Мы приближались ко второму дому, похожему на первый». «Этот снимают. Они ждут ребенка. У нее огромный живот. Он не отходит от нее ни на секунду. Я ни разу не говорила с ним». Мы проплыли мимо еще двух домов. У одного сидела на лужке семейная чета средних лет, у другого старики играли в карты под сенью деревьев. Я уже подумал, а не ошибся ли, предположив, что Саванто снял для Люси второй дом на берегу. «А видите тот мысок?» Нэнси положила руку мне на плечо. «Я говорила вам о нем. Поместье Джека Декстера. Он просто душка, но его жена — форменное чучело. Сейчас они на юге Франции, а дом сдали в аренду. Джек терпеть не может сдавать свои дома, у него их шесть. Но она чудовищно жадная, и ее не переспоришь. А есть еще дома, которые можно снять? А их тут десятки. Но все это лачуги, только для туристов. А это настоящая вилла. На берегу высились кипарисы. В гавани качался на волнах катер. С обеих сторон от нее золотился песок пляжа. Еще несколько минут, и нам открылся обширный лужок и дом в окружении цветочных клумб. Вот он, дом Джека Декстера. Красивый, не правда ли? Я еще не успела узнать, кто его снял. Я ее не слушал. На лужке, под раскидистым деревом, сидел Тимотео Саванто. Увидев Тимотео, я едва не крикнул Нэнси, чтобы та направила катер в гавань, но сумел сдержаться. Люси могло там и не быть. Я, конечно, чувствовал, что она в том же доме вместе с Тимотео, но поручиться за это не мог. «Неужели это ее дружок?» — спросила Нэнси, глянув на Тимотео. «Не пойму, что она в нем нашла». Тимотео раздобыл себе новые солнцезащитные очки. Услышав шум двигателя, Он посмотрел на нас, солнечные лучи отражались от черных полусфер. Я чуть подался назад, хотя и знал, что он не может увидеть меня с такого расстояния и через синее стекло кабины. Нет, это не он. Я присмотрелся к дому и похвалил себя за то, что не поддался искушению причалить к берегу. Я увидел Ника в желто-красной рубашке, уставившегося с веранды на наш катер. Из-за угла появились двое мужчин в белых брюках и футболках. Они тоже не сводили с нас глаз. «Эй, в доме полно мужчин!» — возбужденно воскликнула Нэнси. «Давайте заглянем к ним, познакомимся». «Нет. Далеко до следующего дома?» «Примерно с милю». Неохотно она прибавила газу, и катер рванулся вперед. Мы осмотрели еще четыре дома. Я не хотел, чтобы она знала, что нужный мне дом уже найден. «Пожалуй, мы напрасно теряем время», — подвел я черту, когда четвертый дом остался позади. «Наверное, я ошибся». Она сняла квартиру или номер в отеле. Поворачиваем назад. На побережье еще не один десяток домов. Не надо отчаиваться, — подбодрила меня Нэнси. Нет, поворачиваем назад. Она пожала плечами, развернула катер, и мы помчались обратно. Тимотео уже не сидел в саду Джека Декстера. Исчез и Ник. Лишь двое мужчин в белых брюках прогуливались по веранде.